найти документация по бизнесу. Как выяснилось, Меньшиковым принадлежит одна из известных торговых сетей и небольшой телеканал. И прочая дребедень. Жесткий диск ожидаемо запаролен. Стандартный пароль на день рождения. Его мы находим на какой-то карте пропуски тут же. Не срабатывает. И мы решаем не рисковать, а дождаться встречи с Егором. «Ничего себе!» — вдруг присвистывает Лекс и протягивает мне небольшой блокнот. Видимо, тот самый, в котором Захар пытался нарисовать образы, что всплывали у него в голове. Забираю блокнот и какое-то время рассматриваю неплохо нарисованную, не знал, что у Меньшикова художественный талант, тварь. Больше всего она похожа на сороконожку, которую я встречал в разломе. Только слеплена не из себе подобных тварей поменьше, а будто из частей человеческих тел. Я видел похожих в том подземелье колдуна, где моя тьма убила Евгения Меньшикова. Измененные. Твари, которых создавали в лабораториях братства из живых людей. «Как думаешь, она и правда существует?» Лекс внимательно разглядывает рисунок. «Если да, то как? И главное, где вообще он это сделал? Ну, где-то же она должна жить? Жрать что-то, кого-то, наконец. Очень похоже, что это тот самый измененный». «Видел нечто подобное?» Отвечаю под его внимательным взглядом. «Правда, это в разы омерзительнее. Думаю, у нее должно быть что-то вроде сердца. Не настоящего, конечно. Что-то вроде источника, который скрепляет эфиром все эти запчасти». Картинок не так много. Пара десятков. Какие-то кабинеты, приборы непонятного назначения, морды незнакомых мне тварей. А один раз — лицо девушки. В полупрофиль, нечеткими штрихами. Но почему-то она кажется мне похожей на Милу Новицкую, которую я сегодня уже вспоминал. «Где-то я ее уже видел», — задумчиво говорит Лекс, утверждая меня в моей догадке. А вот на одной из флешек мы находим настоящий клад. Сотни, если не тысячи фотографий катакомб и бункеров. Что это именно бункеры, видно по определенному строению коридоров, призванных защищать людей от возможной ударной волны. Много бетона, гермодвери. Все это я уже видел в том бункере, в котором впервые встретился с колдуном. На всякий случай запускаю в ноуте Лекса поиск по фотографиям. Также приходится спускаться вниз за своим ноутом, чтобы работать быстрее. «Обращай внимание на клейма», — показываю Львову печать, выдавленную в металле ворота гермодвери. «Возможно, потом сумеем сопоставить информацию». «Думаешь, они искали бункер на замену того, что летом накрыла тайная канцелярия?» «Не думаю». «Почему?» «Потому что все папки на флешке открыты намного раньше», — стучу пальцем по числу под значком папки. «Так что те бункеры, которые накрыла канцелярия в сентябре, скорее всего, не единственные». «Но тут их десятки!» «Вот и прикинь масштаб братства!» — киваю. «После попытки переворота в сентябре безопасники нашли немало таких бункеров», — замечает он. «Но везде было пусто». «Ага. А еще в самом императорском дворце сидели разнообразные крысы. Кто-то метил на трон, а кто-то работал на братство». «Думаешь, отчеты были сфальсифицированы?» «Ну, конечно. Судя по всему, братство захмутало овер дофига людей». «Слушай, но на все это нужно время», — задумчиво говорит Лекс. «Когда же это все началось вообще? То есть покушение на императора около 5 лет назад, а само братство свободных наверняка организовано раньше. Это же не просто так. Собрались и начали гадить. Нужна была долгая подготовка». «И правда. Когда?» Я никогда не задумывался над тем, сколько лет колдуну. Мне казалось, примерно как тому же графу Хатурову или Матвею, слегка за 40. Но что, если его реальный возраст отличается от внешнего? В конце концов, мне тоже перевалило за 400. Возможно, именно поэтому колдуна так трудно вычислить. Мысль ускользает, потому что ноут дает совпадение фотографий. Неточное. Сразу по нескольким местам. И кое-что довольно далеко от столицы. Крым, Чита, Калуга, Нижний Новгород и даже Сургут. «И куда поедем?» — хмыкает Львов. «Я бы такой, что в Крым». «Март — самое время для купания в Черном море», — киваю. «Да пофигу. Я бы окунулся». «Тогда нам нужен портальный артефакт, причем с возможностью самим вынести координаты», — говорю я. «Жаль, ее высочество Анастасия не делает такие. Я уже выяснял. Принцессе неинтересны способы мгновенных перемещений». «Навещу Марка Абрамовича и выясню, как такое получить. А лучше два. Возвращаться тоже как-то надо. Сроки установим не больше недели». «Можно послать к нему токсина, но лучше я сам. Такие контакты следует поддерживать». «Шваться, что ли? Эксперта?» — уточняет Лекс. «Могу сгонять сам. У меня с ним свои договоренности». «Лады, но если увидишь, что колеблется, переводи его на меня. Я договорюсь». «Кстати, а зачем тебе портальный арт? Ты же вроде и сам портальщик». «И сам я пока не строил узконаправленные порталы. А нам нужно оказаться в определенном месте, а не внутри стены. И тем более не в 20 метрах горной породы». «Стоп! Что?» Он изумленно смотрит на меня. «А я вспоминаю то подземелье, которое разрушила Тея. Она же устроила целое землетрясение. А значит, сейсмологи должны были его засечь. И как это раньше не пришло мне в голову? Теперь, когда я знаю предположительное место, я могу проверить, не было ли там в этот день землетрясений. И если были, значит, мы на верном пути. Быстро нахожу нужное. Действительно, когда я из камеры следственного изолятора в столице перенесся порталом в подземелье, на внутренней гряде южного побережья Крыма и правда наблюдались сейсмические толчки магнитудой до 4 баллов. Значит, мне не показалось, что мы находимся в горах». «Тебе несказанно повезло. Гоним в Крым!» — восклицаю я. «Иху!» — подскакивает с дивана Лекс. «Даешь Черное море!» «Но только через неделю. Может, чуть больше», — остужая его пыл. «Предупреди парней. Команда мы или где?» «Дела?» — понимающе спрашивает он. «Угу». «И правда дела. Срок, что мы обсудили с Червенем, уже на носу. Так что сначала надо вызволить семьи его команды из лаборатории Братства Свободных. И только потом — Крым». Возвращаюсь в поместье Вольских, чтобы подзарядиться от морфов. Шанка и Крайта забираю с собой. Думаю, в предстоящем сражении с монстром, о котором говорил Червень, оба будут не лишними. По пути соображаю, что совсем забыл поговорить с Лексом о тренировке Крайта на считывание ментальных картинок. В свое время Лексу удавалось общаться с кошаком посредством образов. Но тогда он специально транслировал их Химерингу. А мне нужно снять образы у людей, которые даже не подозревают о ментальном вмешательстве, но у которых, возможно, стоят ментальные блоки. И сделать это максимально незаметно. Припарковав машину, стряхиваю с ботинок снег и захожу в поместье. Крайт остается ловить по сугробам всех, кто не спрятался. Шанк предпочитает составить ему компанию. К сожалению, Теи в поместье нет. Хотя я и не думал, что пожалею об этом. Но, если честно, меня малость достала постоянно мотаться в поместье для подпитки маны от морфов. Нет, они, конечно, существа прикольные и милые, но я бы точно не отказался от скоростной зарядки, так сказать. Не думаю, что боги должны лично посещать все свои жертвенники и храмы, чтобы получить ману. На такие приключения никакой божественной силы не хватит. Задолбаешься. Значит, должен быть другой способ. «Ну, как вы тут?» — открываю шкаф и окидываю взглядом своих последователей. Все на месте, лупают глазами и обожают. Значит, все в порядке. «Топай!» — достаю из кармана второго черныша. «Клизма, Шанкры! Задолбался я вас тут кормить! Может, вы сами?» — делаю приглашающий жест. К моему удивлению, морфы послушно выкатываются из шкафа и разбегаются по дому. На всякий случай спускаюсь в холл и приоткрываю входную дверь. Снаружи Крайт Шанкаром. Присмотрят в случае чего. Сам же возвращаюсь в кабинет и провожу ревизию того, что может пригодиться в сражении с прихвостнями колдуна. Большую часть я катаю с собой в багажнике, но кое-что перетащил сюда. Не хранить же в комнате общаги кристалл силы, который я нашел в катакомбах поместья Каменских. Или антидоты и ингредиенты. Но мы же не в разлом идем, поэтому вытаскиваю горку. Какое-то время взвешиваю на руке броник и все же отказываюсь от него. Он сильно ударит по моей мобильности, а мой бой построен скорее на ловкости, чем на чистой силе. Оружие тоже не нужно, а вот ПНВ, прибор ночного видения, лучше взять. Измененные устроены так, что их обоняние всяко лучше человеческого. В темноте мы им не соперники. И хотя я вижу в темноте, тепловизор на ПНВ покажет мне и тепловые сигнатуры противника. Тоже не лишнее в бою. Собираю не рюкзак, разгрузку. Откладываю на стол все, что нужно будет взять с собой. Застегиваю в кармане пояса фляжку. Не думаю, что мне понадобится сухпай. А вот вода — да. Последним достаю кристалл силы. Он лежал ровно под пушистыми задиками морфов. В отличие от того, который я забрал с жабы переростка и потом впитал Миритея, в этом нет изъянов. Значит, все монстры того осколка были уничтожены, а их души, все до единой, попали в этот кристалл. Уже сажусь в привычную позу медитации, как вдруг в голову приходит интересная мысль. Сбегаю по лестнице в холл и выскакиваю на ступени поместья. «Шанг!» Тишина. «Шанкар, тащи сюда свою... пальцы, в общем!» Ору, приставив ладони к рту. Через полминуты появляется моя сладкая парочка. Химеринг с рукой бога на загривке. Для полноты картины вокруг то и дело подскакивают морфы. Протягиваю руку, и Шанг прыгает в мою ладонь. «Пойдем потренируемся. Крайт, следи за поместьем. Чтобы ни одна живая душа не отвлекала, понял?» Он понял. Причем буквально, судя по посланным ментальным картинкам, на которых доблестный кот раздирает потенциальных захватчиков на части. Поэтому приходится добавить. «Но никого не убивай!» Поднимаюсь обратно в кабинет и превращаю Шанка в оружие, любимый посох. Потом опять сажусь в позу медитации и кладу посох себе на колени. Что будет, если влить силу кристалла через меня в Шанка? Вдруг получится модифицировать оружие? Подношу кристалл к груди, и он мягко утопает внутри. А потом начинается ад. Сила этого кристалла непомерна. Он гораздо агрессивнее того, что я поглотил первым. Каналы будто взрываются внутри. Приходится прикладывать неимоверные усилия для того, чтобы не позволить кристаллу превратить их в решето. Все силы уходят на то, чтобы контролировать размер каналов и не дать им разорваться или усилиться. Потому что если они расширятся, я поглощу кристалл сам. А мне надо пустить силу дальше, в Шанкара. Превратить себя в проводник. Кажется, рука Бога понимает, что я хочу сделать. Потому что из посоха вырываются уже знакомые колючие тяжи сухожилия и присасываются к моим точкам средоточия энергии. Колбу, напротив сердца и внизу живота. Три точки дань-тань, которые братья-китайцы еще называют центрами ци. Энергия начинает перетекать из меня в посох. Дышать сразу становится легче. Сила, получив конечную точку назначения, теперь просто течет из места, куда впитался кристалл — Шанка. Не выдержав любопытства, открываю глаза и наблюдаю за трансформацией посоха. Я был прав, когда думал, что она еще не конечна, и ему есть куда меняться. Так, в центре древка появляется что-то типа отраженных зеркально-костяных гард. Видимо, теперь посох можно разломить на две части, получив два одинаковых жезла. Или нет. Не одинаковых. Скрюченные пальцы на первой части посоха остаются такими же, как прежде. Все так же держат шар темного пламени. А вот в нижней части появляется ощетинившийся костяными иглами золотой шар. А потом я словно проваливаюсь в небытие. Глава 12. «Кто ты, человек?» — слышу низкий рычащий голос. «Представься золотому дракону, рыцарь!» Открываю глаза и осматриваюсь. Передо мной огромная пещера. Не просто пещера, будто храм, высеченный в породе за миллионы лет. Воздух такой густой, что тяжело дышать. Хотя нет. Скорее всего, мы просто на огромной высоте. Отсюда и недостаток кислорода. Тянет мокрым камнем и мхом. Стены гигантскими уступами и террасами уходят вверх. А потом в уши врывается рев огромных водопадов, низвергающихся со скал. И я понимаю, что до этого момента ничего не слышал. А голос, что мне почудился, звучал только у меня в голове. Поднимаю глаза еще выше, к самому своду, и натыкаюсь на внимательный огненный взгляд. На меня смотрит золотой дракон, сидящий на одной из таких каменных террас. Такой же, как тот, что когда-то лишил силы Макса Горчакова. И в то же время не такой. Тот был, собственно, полуматериальный дух дракона. Этот — настоящий. Он больше, величественнее. Падающие сквозь щели в своде солнечные лучи скользят по мощным изгибам шеи, по золотому гребню. Сложенные за спиной золотые крылья, будто рыцарский плащ, когти цвета черного оникса. «Не мой, что ли?» — внезапно понимающе кивает он, прерывая плавное течение моих восторженных мыслей. Расправляет крылья и планирует вниз, ко мне. А меня будто отпускает от всего этого величия. Ну, пещера. Ну, здоровенная, ага. Сокровищ вокруг валяется столько, что можно прокормить пару вселенных. Так у меня своих тоже было немало, в общем. Дракон неплох. Это вот да. «И отпустила?» — мыкает дракон, приближая ко мне рогатую голову. «Ну, прости, рыцарь. В первый раз со всеми так. Робеют. Ты хоть это, знаками начни изъясняться, ну или потанцуй. Не представляешь, как я устал сидеть тут в одиночестве». «Шанкар?» — наконец выговариваю я, поняв, кто передо мной. «Это мое имя?» — кивает дракон. «Теперь я не против услышать твое, раз уж ты не мой и не собираешься танцевать». Ник Разборг, глава Ордена Наблюдателей. «Что это за звери такие? Наблюдатели?» Огненные глаза застывают напротив моего лица. Дракон фыркает паром. «Великий, ты того, аккуратнее!» Кладу ладонь ему на нос и отворачиваю морду от своего лица. Если, конечно, не хочешь сварить единственного за многие века собеседника. Дракон напрягается. «Откуда знаешь про века, глава Ордена Наблюдателей? Я не могу тут наблюдать за течением лет. Неужели в мире прошло так много времени?» «Может, даже тысячи лет с того момента, как ты попал сюда», — пожимаю плечами. Но легенда о великом золотом драконе-защитнике до сих пор существует в устах людей. Добавляю, пожалев зверя. Его бывший друг и будущий бог Шанкра использовал его и предал. А потом даже имя дракона люди забыли. Кажется, мои слова ему нравятся. Шанкар раскаливается, и я предпочитаю думать, что это улыбка, а не проветривание зубов перед обедом. Кстати, что это за место? Спрашиваю, обводя рукой груду сокровищ. «Сокровищница дракона. Моя, то есть. Разве не понятно?» «Если она твоя, почему ты не можешь отсюда выбраться? Почему сидишь тут в одиночестве, словно в тюрьме?» На морде дракона замешательство. Похоже, такая мысль не приходила ему в голову. «Стоп. Что-то здесь не так. Когда Крайт передавал мне воспоминания о божественной длани, дракон находился не в своей сокровищнице. И даже рассмеялся, когда Карх попытался выведать ее местонахождение. А потом золотой дракон погиб. Ну или почти погиб. Его золотое тело было распылено, а остатки духа превращены в первую из божественных дланей бога Шанкры. Тогда что это за место? К тому же Шанк хорошо помнил, как его предал бог битвы Шанкра. Да, не мог осмыслить и оценить. Отрубленным рукам вообще не свойственно как-то там анализировать. Но вот картинки в его памяти сохранились. Их мне и показал Крайт. Этот же дракон, похоже, не знает ни о предательстве, ни о Шанкаре. Возможно, это две части одного целого. И обе ущербные. Тело здесь, а душа... Я смотрю вниз, туда, где должны стоять мои ноги, и понимаю, что практически прозрачен. То есть я не перенесся сюда в своем настоящем облике. А значит, там, в поместье Вольских, я все еще сижу в позе медитации, пытаясь затолкать в Шанкара силу осколка мира. Ну вот. Тело дракона здесь, а душа со мной, в посохе. И если соединить их, возможно, золотой дракон снова станет целым и вернет разум и память. Тогда я получу союзника. И тогда Хаадис будет с кем откладывать яйца, мелькает мысль. Или нет. Тело-то у драконицы не осталось. А душа находится в теле Ольги Назаровой. И воспитывать золотых драконят мне как-то не улыбается. Как и делиться собственной женщиной. «О чем задумался, рыцарь?» — с любопытством спрашивает дракон. «Вот о том, о чем тебе знать точно не надо. Скажи, есть какая-нибудь возможность вытащить тебя отсюда?» — спрашиваю, уже видя, что ноги становятся все прозрачнее. Скорее всего, еще немного, и я вернусь в свое тело. «Найди ключ, голова!» — слышу удаляющийся глухой бас и открываю глаза уже в своем теле. «Найди ключ!» — эхом отдается в голове последние слова дракона. «Знать бы еще, как он выглядит, этот ключ. Это может быть что угодно. Как и ключ в обычном его понимании, так и артефакт. Или вообще заклинание. Был у меня знакомый не дракон, а так, виверн недоделанный. Но сокровищница собрал куда там настоящим драконом. Так вот, попали мы в нее совершенно случайно. Оказалось, что виверн закрыл ее на всем известное ругательство из трех слов. Иди, мол, туда и туда. И тогда мой заместитель, устав колотиться в каменную дверь, послал ее куда подальше, она как раз и отворилась. М-да. Тяжесть с хлюпанием отсоединяется от энергетических узлов моего тела. Фух, наконец-то можно выпрямиться. Тело затекло до невозможности. Бросаю взгляд на часы на стене. Прошло больше трех часов. А ощущение словно минут 20, не больше. Беру посох за центр и чуть прокручиваю в ладонях, разделяя его на две части. Взвешиваю в руках получившиеся жезлы дубинки. По золотым шипам левой пробегает молния. Явная добавочка аспектом воздуха. А что, если сделать так? Поворачиваю посох в сторону шкафа и слегка встряхиваю рукой, словно направляя молнию. И она и правда летит прямо в шкаф, который взрывается щепками во все стороны. Упс. Похоже, мне придется искать для морфов новый дом. Кстати... А вот у Шанкры я ни разу не видел такого воплощения Шанкар-Алтара. Бог войны размахивал посохом, словно дубиной. Когда придет время сражаться с ним, будет ему небольшой сюрприз. Придет ли время? Да я просто горю желанием начистить его мерзкую морду. Но позже. Перетаскиваю все, что отобрал для похода, в багажник машины. Переночевать решаю здесь же. Стрелка с червем и его людьми назначена в этом поместье. Здесь тихо, спокойно, и точно нет крыс-колдуна. Тут я вспоминаю, что мы с парнями сожрали весь запас еды, что привезла в дом Тея, и, вздохнув, отправляюсь на машине в ближайший супермаркет, километров за 20 отсюда. Пожалуй, надо хорошенько затариться. Да и вообще, неплохо бы сделать дома какой-нибудь запас продуктов на случай осады. Не то чтобы я думал, что колдун решит напасть на поместье. Уж кто-кто, а он знает о моем портальном даре. У него же и украденном. Так что осада бессмысленна. Но что-то подсказывает, жратва лишней не бывает. Тем более тут живут морфы. Хандикурятины, что ли, сюда завести? Утро начинается с истошного мяла. Продрав глаза, даже не сразу соображаю, что случилось. Потом понимаю, что это Крайт. Неужели все же решил кого-то схарчить? Вылетаю на мороз прямо как есть, в домашних спортивках и футболке, и... встречаюсь с глазами с тем, кого никак не ожидал здесь увидеть. Узкие глаза, длинный нос, его излюбленный человеческий облик. Бог торговли Дориан. В руке эта тварь держит за шкирку моего кошака, который хоть и пытается вывернуться, но против самого настоящего бога он все равно просто кот. «Отпусти его», — говорю. «Этого?» — Дориан приподнимает Крайта чуть выше. «Да я просто хотел выяснить, что это у тебя за питомец такой интересный, и что он может без твоего присутствия?» Без лишних слов я выпускаю щупальца тьмы. Оно вылетает из моей ладони и бьет бога в болевую точку на плече. Рука обвисает. Химеринг изворачивается в воздухе, расцарапывает Дориану щуку, и, упав на землю, он несется ко мне. «Силы высшие, Никрос! Да чего ж ты такой нервный?» Бог потирает плечо. «Где эта богиня в розовом?» «Утоплю в желатиновых мишках за сдачу адреса моего поместья. Точно ж ты, больше некому». «Что ты здесь забыл?» «Что, инквизитор, даже чаю не нальешь?» — криво усмехается Дориан. «Лично знал он нескольких торговцев, которые после чая с тобой просыпались ослепленными и прикованными к твоим алтарям, в виде твоих бессменных жрецов». «Талантливых людей надо держать при себе», — ухмыляется он. «Жаль, не всех удается». Проделать это с токсином Божок попросту побоялся. Знал, что имеет дело с моим другом. А так-то кандидатура в жрецы была прекрасная. Бизнесмен и высокого полета. Крайт жмется к моим ногам и натурально рычит. Успокаивающе кладу ладонь ему между ушей и мысленно прошу присмотреть за морфами и шанком, чтобы не совались к нам с Дорианом во время разговора. Физически ощущаю желание Химеринга порвать Дориану глотку, но пока это ему не по зубам. Понимаю, что все еще стою на морозе в одной футболке и нехотя киваю Дориану на дверь особняка. Сам он, кстати, опять одет в обычный костюм тройку. Ну или необычный, скорее всего. Стоит костюм, как крыло самолета. Метрах в 30 от нас стоит выпендрёжный майбах. Водителя в салоне нет. Что, даже вождение освоил? «Говори», — киваю ему на кресло в холле, когда мы заходим в дом. Сам опускаясь тут же на диван. «Торговать нужно в приятной обстановке», — замечает бог. «Чтобы располагало. Может, все-таки чаю?» «Я с тобой торговать не намерен. И вообще, время не резиновое. На утренний... не натянешь. Так что давай быстрее». «Мне нужна твоя помощь, инквизитор». «Бегу, аж волосы назад». «Сам пойдешь куда подальше? Или направление показать?» — интересуюсь, вставая. «Амадей, проводи». «Да подожди ты, Никрос. Ты же у нас вроде как человеколюбивый, а это ваших людей касается. Они исчезают», — быстро добавляет Дориан, когда на пол вместо ожидаемого Амадея хлопается мой второй божественный зверь, мелкий недоосминог. Видимо, для вызова Амадея маны у меня сейчас недостаточно. «Драконьи бубенцы!» — внезапно пугается Божок и вжимается в свое кресло так, словно перед ним не 20-сантиметровая полупрозрачная тварь, а как минимум морской горгон. «Спокойно», — выставляю вперед ладонь, и осьминог запрыгивает мне на руку. Надо бы дать ему имя. «Погоди пока. Дориан, ты что, растерял умение связано собирать слова? Быстро, какие люди, как исчезли, и какое отношение это имеет к тебе?» «И видишь ли...» К Дориану опять возвращается его наглая вальяжность, и я делаю короткий жест рукой. Осьминог качается в сторону бога и растопыривает щупалки. «Все-все, никаких недомолвок, инквизитор!» Дориан поднимает ладони. «В общем, поскольку торговля — мое основное призвание, я начал собирать информацию о редкостях, которые тут продаются лучше всего». «Говори прямо. Занялся контрабандой». «Пусть так?» — не стал отмазываться Божок. «Так вот, я выяснил, что в Арабских Эмиратах иногда случаются странные разломы, не похожие на обычные. Не знаю, известно ли тебе, что разломы — это осколки миров, которые Карх уничтожил. Знаю без тебя. Продолжай». Пока Дориан говорит, делаю в уме зарубку. Он сказал «миры». У меня были сомнения на тему, один ли мир Карх разорвал на осколки. Но так как попадал я все время в осколки одного и того же мира, подтверждения их множественности не находил. И вот прямое доказательство. Не знаю, по какой причине к этому миру приклеились именно осколки с темным эфиром. Может быть, в силу притяжения противоположностей. А может, причина была иной. Важно то, что это не первый эксперимент Карха. А еще, возможно, тот разлом, про который сейчас сказал Дориан, может быть куском уже другого мира. В общем, я нанял людей, которые должны были привезти образцы артефактов. Точно знаю, что границы Империи они пересекли, а потом перестали выходить на связь. «Найди их мне, Инквизитор», — заканчивает Дориан. «Это просьба». «Из чего ты вдруг решил обратиться ко мне? Я не детективное агентство, и не тайная канцелярия, и не бог. Своих силёнок маловато». «Какие такие силёнки?» — морщится Дориан. «Телепортироваться и то путём не могу. Видишь же, в каких жутких условиях приходится передвигаться». И он брезгливо кивает в сторону двери, видимо, имея в виду расфуфыренный майбах за окном. «А ты на имперского сокола пересядь. Нечего немецкий автопром баловать. Там уже российский объективно лучше. Так что там с твоими людьми?» «Вот». Бог лезет во внутренний карман пиджака и вытаскивает оттуда флешку. «Все здесь». Он протягивает ее мне. «Скоро у меня этих флешек будет, хоть бусы на шею собирай. И все с секретной инфой». «Хорошо», — киваю, забирая флешку. «Вот ты ладненько». Дориан поднимается и намыливается к двери. «Стоять!» — приказываю ему в спину. «У меня вопрос. Тот урод, который похитил нашего Зеливара, кто он в Братстве Свободных?» «Я уже говорил», — пожимает плечами Дориан. «Координатор по России в плане финансов. Ну, считай, бухгалтер». «Вот оно что. Путаница в терминологии. Ну, собственно, я так и думал». «Слово «финансы» ты не озвучил», — указываю ему. Впрочем, вряд ли Дориан сделал это нарочно. Для бога торговли политика не главное. Главное — сделки любого рода. Кстати, о сделках. «А теперь вернемся к сегодняшней теме. Давай немного о цене. Или думаешь, что я буду помогать тебе бесплатно?» «А как же человеколюбие, Никрас?» — поворачивается бог и криво ухмыляется. «Похоже, ты знаешь, что это за существо». Я слегка качаю рукой со осьминогом, и Дориана конкретно передергивает. «Расскажешь мне, что он такое?» «Договорились». «Найдешь моих людей?» «Расскажу». Соглашается он как-то слишком быстро, даже не попытавшись торговаться, и снова намыливается к выходу. Выпуская щупальца тьмы и захлапывая открытую было Дорианом дверь прямо у него перед носом. «Нет, сейчас. Не обрати внимания, что это всего лишь плата за мою помощь, а не одна услуга из тех пяти, что ты мне должен». «Да нет у этой хрени никакого имени», — морщится он. «Если ты считаешь, что вызов его получил джекпот, то ты ошибаешься». «Ну почему же?» Я снова качаю рукой с обвисшим предплечьем осьминогом в сторону бога и вижу, как его передергивают. «Какое-то удовольствие от ее присутствия, несомненно, есть». «Это существо способно вызвать в любой душе страх. Не напугать, а вытащить из памяти самое мерзкое и темное, что когда-либо с тобой происходило. Напомнить момент, когда ты был наиболее уязвим, наиболее слаб и беспомощен. И поверь, вряд ли тебе захочется снова и снова переживать подобное». «Но я ничего такого не чувствую». «Естественно, ты же его вызвал. На тебя его умение не распространяется». «Ладно, понял. А ты, выходит, чувствуешь? Не знал, что у богов бывают моменты слабости». «Ты что, думал, богами рождаются?» — хмыкнул Дориан. «Это не так. Богами становятся. И нет, чистая сила тут совершенно ни при чем. Умение управлять. Умение подобрать ключик к душе потенциальных последователей. Умение манипулировать и выжимать выгоду из любой ситуации — вот что важно. Как бы то ни было, на вершину всегда заберутся лишь самые хитрые, ловкие и умелые. а также необремененные совести и моральными принципами. Идеальные хищники. Тебе ли не знать, Никрос?» «Раз хищник, значит, сила все же имеет значение», — замечаю я. «Вспомни, где сейчас твой высший бог». Дориан шевелит пальцами в воздухе. «Нет его. Сожрали? Думаешь, мы были сильнее? Вовсе нет. Хитрее, да. Думаешь, мне не плевать на моих адептов? Плевать. Запомни, Дориана интересует только Дориан. Но когда-то каждый из нас был человеком, и эта твоя тварь умело выдирает из воспоминаний осколки былой человечности, от которой меня тошнит». Бог рывком распахивает дверь и уже на пороге, не оборачиваясь, кидает через плечо. «Кстати, высшим богом может стать далеко не каждый. Не каждый может возвыситься над богами. Могу обменять это знание на 5 моих услуг. Не люблю быть должным». «Могу подарить тебе свой способ, бог торговли», — мыкаю. «И совершенно бесплатно. Хочешь?» «И какой же он?» «Уничтожить всех вас. Глядишь, и возвышаться будет без надобности». Дориан смотрит на меня и так стискивает челюсти, что мне становится страшно за его божественные зубы. Так же и миско на пиршествах нечем жевать будет. Но дверь он закрывает за собой тихо, надо отдать ему должное. Дориан не Шанкра, держать себя в руках умеет. Он даже лики ни разу не поменял. И провоцировать меня больше не пытался. А значит, уже выяснил то, что хотел. Вопрос — чего хотел? Убедившись в окно, что бог отчалил, растворился в воздухе вместе со своим майбахом, хитрый жук-навозник. Я внимательно смотрю на своего божественного зверя. Пожалуй, надо дать ему имя. Ну, раз уж он способен осветить самые темные уголки чужой души... «Хочешь быть светочем?» — спрашиваю, гладя осьминога по полупрозрачной гладкой шкуре. Глава 13. На следующий день я еду в больницу к князю Назарову. Он еще очень слаб, но уже не в реанимации и полностью в сознании. На самом деле то, что Назаров выжил, — натуральное чудо. 7 миллиметров до сердца пуля не дошла. Застряла рядом, делали операцию, держали на каких-то там аппаратах. Беда, короче. А с другой стороны, крупно повезло, что не хоронят. Сегодня 16 марта. Значит, в больнице он валяется 5 недель. И уже идет на поправку. Так что от Ольгиного папаши вполне можно ждать очередной тирады о том, как он мечтает увидеть меня своим зятем. Сейчас будет опять давить на то, что он при смерти и хочет определить дочь в надежные руки. И ни хрена бы я к нему не поехал, но есть у меня к князю Назарову важное дело. Никаких обвинений ему не предъявлено. Сам Назаров терпеть не может ни политику, ни любую государственную деятельность. Это колдун в его теле наворочил дел. Пользуясь отсутствием князя Львова, заменил руководство тайной канцелярии. Почти безвылазно крутился во дворце. И не просто крутился, как выяснилось. Он готовился к открытию разлома на новогоднем балу. Причем точно знал, что именно открывает и зачем. Свободный проход к месторождению кристаллов концентрированного светлого эфира. Внедрять своих ублюдков в Кремль колдун не стал. Использовал сложнейший ментальный артефакт, позволяющий подавлять чужую волю, и подчинил себе немало кремлевских гвардейцев. Охраняя разлом в большом зале, он в то же время преспокойно выносил оттуда добычу из рудника, буквально ящиками. «Мало того, что этот артефакт — неизвестная разработка», — рассказывал нам Егор. «Наши лучшие артефакторы в шоке. Как такое вообще можно сделать? Но фишка в том, что он работает не особо долго. Зато этого времени вполне хватает, чтобы вынудить человека выпить специальное зелье подчинения. Прикиньте!» И можно не гадать, где именно были сделаны и те зелья, и тот артефакт. В лабораториях братства. Так что в Кремле действовали сразу два рода крыс. Одни сознательно готовились залезть на трон, другие, подневольные, работали на благо колдуна. Кстати, колдун в теле Назарова, хотя и претендовал на роль серого кардинала при наследнике, но политическими интригами не занимался. Может, просто не успел. Но госпереворот с возведением на трон Владислава Романова был задуман Британией. В общем, у меня есть надежда, что Назаров может что-нибудь рассказать о том времени, когда его телом управлял колдун. Раз уж у Захара Меньшикова сохранились смутные картинки, то взрослый человек тем более должен был что-то запомнить. Разумеется, тайная канцелярия уже его допросила, но мне такую инфу не доложат. А вытягивать ее из князя Львова — та еще задачка. Проще и быстрее узнать из первых рук. «Как вы, Виктор Алексеевич?» — спрашиваю, выгружая на столик у его кровати апельсины, голубику в коробке и прочие витамины. «Приемлемо, князь!» — криво улыбается мне Назаров. «Ольга сказала, что вам это все можно и нужно», — указываю на столик. «Коньячку бы!» — вздыхает он. Развожу руками. «Увы. Но, по словам докторов, у вас сильный здоровый организм. Ольга говорит, что они вами довольны». «Хорошо, что вы видитесь с Ольгой», — хвалит Назаров. «Я рад. Ведь она вам нравится, Никита?» Но началось. Однако против правды не попрешь. Главное, правильно эту правду подать. Отвечаю честно. «У вас замечательная дочь. Вам есть чем гордиться?» «Да», — подтверждает он. «Вот дочерью. Выходит, что больше нечем». «Вы из-за этого выстрела так?» — хмыкаю я. «Да не берите в голову. В данной ситуации вы настоящий герой, Виктор Алексеевич. Фактически вы избавили Кремль от умного и неуловимого врага, пусть и не сознательно». «Отчего же несознательно?» — неожиданно усмехается Назаров. «Очень даже сознательно». «Не понял». «В смысле?» — переспрашиваю я. «Не по своей же вы воле стрелялись в самом деле?» Назаров пытается сесть, и я помогаю ему, поправляю подушки. Потом снова устраиваюсь на стуле около кровати. «Вы ошибаетесь, Никита», — говорит он, отдышавшись. «Сейчас ему и такая нагрузка лишняя». «Я стрелял в себя совершенно сознательно». Я едва удерживаю спокойное выражение лица. «Вот так номер. Я ж себе голову сломал. Нахрена колдуну понадобилось избавляться от такой удобной марионетки? И не только я, между прочим. Уточняю. Вы уверены, Виктор Алексеевич? Техника, которую использовал глава Братства Свободных, подразумевает, что марионетка полностью подчинена своему хозяину? Простите». «Ну, друг мой, я все-таки не 18-летний курсантик Меньшиков», — фыркает он. «Эта тварь не сумела подавить мое сознание полностью. Причем сам он, как мне кажется, не подозревал об этом». «Но это же отлично. Значит, вы все помните?» «Урывками. В основную массу времени я пребывал в беспамятстве». «Жаль, но хоть так». «Стоп. Но тогда зачем же он стрелялся?» «А момент выстрела?» — спрашиваю я. «По счастью, именно в этот момент мне удалось перехватить контроль. В момент, когда сидевшая во мне тварь решила убить младшего царевича. Тогда в большом зале, когда кто-то пытался прорваться к разлому, мне удалось повернуть руку с пистолетом на себя». «Твою же мать!» «Да вы действительно герой, Виктор Алексеевич», — говорю я с нескрываемым восхищением. Назаров морщится. «Вот этого не надо. Не надо, Никита, думать, что я герой. У меня просто не было другого выбора. Кстати, прошу вас держать эту информацию при себе. Слава мне не нужна». Вспоминаю слова Ольги об отце. Он никогда не рвался к власти. Говорил, что это слишком большая суета. Он ведь ни единого поста не занимал в правительстве. Никогда. И не потому, что ему не предлагали. Не хотел. Ему хватало титула, денег и его школы. А еще Назаров ненавидит братство свободных. Последние годы он спонсировал эту организацию, революционеров, поставивших себе цель свергнуть власть аристократии и самого императора. Они шантажировали Назарова жизнью дочери. Но вот на их сторону он так и не встал. И колдун решил занять его тело, управлять человеком, который вхож в ближний круг императорской семьи. Очень удобно, но вот долго пользоваться не удалось. Что ж, князь Назаров действительно заслуживает уважения, хотя хорошим человеком его сложно назвать. «Насколько я понял, вы дружны с его высочеством Георгием?» — спрашивает Назаров. Вот он что сейчас имеет в виду? До него дошла инфа, что я часто появляюсь во дворце? Или он в курсе, что Егор носит личину? Аккуратно отвечаю. Для дружбы мы слишком недолго знакомы. По мере возможности, Никита, позаботьтесь о нем. Я знаю, что у него появилась способность оборачиваться грифоном, в отличие от старшего брата. Так что теперь его высочество Георгий — надежда Российской империи. А вы, я думаю, понимаете истинные цели главы братства свободных. Даже так? Не уверен, — пожимаю я плечами. И каковы же его истинные цели? Свергнуть с трона династию Романовых, — спокойно отвечает Назаров. Усмехаюсь. Ну, это цель любого главы революционной партии. Конечно. Но в данном случае эта цель подкреплена личными мотивами. Назаров прикрывает глаза. Какая интересная инфа. Он точно только урывками помнит время, проведенное колдуном в его теле. В любом случае, эти урывки очень важны. «Вы так убедительно это сказали?» — начинаю я. «А не могли бы рассказать немного подробнее, Виктор Алексеевич, о личных мотивах колдуна?» «Это просто мое мнение, не более», — киваю. «Только не верю». «А хотя бы какие-то данные о нем? Может быть, запомнили места, где он бывал? Ведь вряд ли он все время торчал в Кремле или тайной канцелярии». «Хотите поймать его, Никита?» — бледно улыбается Назаров. «Стать героем?» «Да, блин, уже и так герой. Хотя оно мне, как Назарову, нахрен не нужно». Выдерживаю пристальный взгляд и отвечаю. «У меня к нему личные счеты. Как и у вас, верно? Вы же знаете, что в определенных обстоятельствах одиночка может справиться с тем, перед чем пасует армия. Например, пролезть в узкую щель, куда не пройдет танк». «Все верно», — тяжело говорит Назаров. «Я помню, Никита, что я ваш должник. Но мне хотелось бы, чтобы вы не лезли на рожон. Поэтому нет, я ничего не буду вам рассказывать. Все, что я мог, я уже рассказал вчера князю Львову. И даже показал». «Думаете, он со мной поделится?» — мыкаю я. «Князь Львов? О, нет!» — негромко смеется Назаров. «Уж точно не с вами. И это хорошо. Вы ведь тоже еще пригодитесь нашему отечеству, князь Каменский. Я вот ни секунды в этом не сомневаюсь. А потому оставайтесь живым, я вас очень прошу. И идите уже, Никита, идите. Я что-то устал». Вот же хрен недостреленный. Поскольку от Назарова я ушел раньше, чем собирался, остаток времени до назначенной встречи с Матвеем провожу в своем клубе «Золотой гранат». Кроме меню, требую к столу своего исполнительного директора. Андрей Ливанов, по счастью, оказывается на месте. Впрочем, этот человек всегда оказывается именно там, где нужен. Прям магия какая-то. «Доброго дня, Никита!» — радостно приветствует он. «С поставками нового мяса все в порядке?» — спрашиваю, читая меню. «Ага, его уже готовят. Отлично». «Привозят через неделю по 150 килограмм, как вы и сказали», — кивает Ливанов. «Точнее, не то чтобы привозят. Мешки появляются прямо на складе, видимо, порталом. Очень удобно, но я на всякий случай озаботился лицензией. И спешу вам сообщить, что доходы клуба существенно увеличились буквально за неделю. И все благодаря этому невероятному мясу, Вы только представьте, — перебиваю его. Существенно это на сколько? На 20%, князь, — с удовольствием рапортует Ливанов. Но в том, что в наше меню вошла ханди-курятина, есть и негативный эффект. Я жую. Как раз эту самую ханди-курятину. Настоящее название, которое никак не могу запомнить. Потому упростил. Что самое приятное, это мясо не надоедает, даже если жрать только жареное. И в чем тут, спрашивается, может быть негатив? «Конкуренты заволновались», — отвечает Ливанов. «Причем всерьез. Пытались уже обворовать продовольственный склад, прикиньте». «А смысл?» — удивляюсь я. «Ну, наверное, выяснить, как это мясо выглядит в сыром виде, и таким образом попытаться отыскать, что за зверь и где такое водится». «Не найдут», — мотаю я головой, проглотив очередной кусок. «Не переживайте». «Поваров пробовали подкупить», — делится Ливанов. «Официантов. Заодно проверка персонала вышла». «И скольких вы уволили?» «А вот это приятное известие», — Ливанов поднимает палец и гордо произносит. «Ни одного, князь! Да так-то и не удивляет, где они еще такую работу найдут. И за такие деньги». «Премии выдали?» «Разумеется. Вы бы хоть отчеты посмотрели, Никита». Опять мотаю головой. «Некогда, Андрей. Я вам доверяю, вы же знаете». «Дело не в доверии, а в порядке», — возражает он. И позволяет себе укоризненно сказать. «Нельзя настолько не интересоваться собственным бизнесом». «Так-то прав. Вот спасу мир и немедленно заинтересуюсь». «Андрей, а вы отвезите все эти отчеты и что там еще моей матери? В конце концов, золотой гранат официально принадлежит ей». Я действительно оформил владение на маму и считаю, что она имеет на него право. Это собственность Каменских. Пусть и владел ей после смерти отца князь Назаров. Но у него хватило хитрости и наглости подарить золотой гранат мне. Не принять такой подарок я не мог, потому что иначе из клуба уволили бы весь персонал, причем с безобразными рекомендациями. Чистый шантаж со стороны Назарова. Правда, потом обстоятельства удачно сложились так, что он был вынужден направо и налево рассказывать, что клуб отдал мне в качестве уплаты некого долга. Кстати, я обещал матери вернуть всю собственность Каменских, большая часть которой, кстати, перешла в руки князя Назарова. Думаю, для него это еще одна причина рассчитывать, что я женюсь на его дочери. Вот только поженить нас он решил гораздо позже, чем прибрал к рукам чужое имущество. «Никита, неужели вы думаете, что я этого не сделал?» — говорит Ливанов. «Разумеется, я встречался с Полиной Даниловной, когда она стала официальной владелицей клуба. Но она отказалась заниматься им даже номинально. Сказала, что полностью доверяет выбору своего сына. То есть меня имела в виду». «Я тоже доверяю», — киваю ему, берясь за следующее новое блюдо в меню золотого граната. «Канди-брод» называется. В горячем виде шикарен. Ливанов только руками разводит. Мое доверие основано, конечно, не только на профпригодности и кристальной честности этого человека. Существует договор, в котором прописаны возможные проблемы и пути их решения. Так что в лице Андрея Ливанова я имею безупречного служебного пса, посаженного на прочную цепь. И нас обоих все устраивает. «Ну, хорошо, князь, хорошо», — с досадой говорит он. «Надеюсь, вы хотя бы заметили увеличение вашего личного дохода, хотя не сомневаюсь, что точной суммы не знаете. И это неправильно, Никита». «Что тут у него опять неправильно?» — интересуется Матвей Соболев, плюхаясь на соседний стул. И тут же хватает с моей тарелки ханди-брод. «Черт, хожу сюда теперь каждый день», — жалуется он. «Но, согласись, ваше сиятельство, это была огромная удача — обнаружить ту звероводческую ферму». Матвей подмигивает мне. Он-то отлично знает, что мясо порталит сюда из мира Шанкры. А мужик за столиком справа внезапно перестает есть и будто бы прислушивается к нам. Ливанов тоже это замечает и с тоской шепчет. «Опять шпион. Ну, задолбали, честное слово. Я уж стал бояться, что меня похитят и начнут пытать, где-то звероферма находится». Матвей хмыкает и громко рассуждает. «Вот одна беда. Убей, не помню, где именно мы ее обнаружили. То ли в Южной Америке, то ли в Северной Африке. Зверя самого помню, ушастый такой. А вот страну из мозгов как вычистили». «Я тоже не помню», — соглашаюсь я так же громко. «Но это же было условием договора о поставках». «Вот теперь и вас могут похитить и попытаться снять ментальный блок, обусловленный тем договором», — шипит Ливанов. «Но мы с Матвеем только ржем». Когда Ливанов уходит, я спрашиваю Матвея. «Ну, едем?» «Дай поесть-то», — просит он и подзывает официанта. «Едем, конечно, если ты не передумал». Он не забыл о том, что я предложил залезть мне в голову и выяснить, не поселился ли там глава Братства Свободных. Ментальная экспертиза, после которой в личности Никиты Каменского сомнений уже не будет. Техника марионетка имеет два больших минуса. Первый, что кукловод должен покинуть тело при смертельной опасности, иначе сдохнет сам. Второй, что при визите менталиста в мозги марионетки сразу выяснится сам факт присутствия кукловода. Даже если он успеет покинуть тело, марионетка просто ничего не будет помнить, что само по себе доказательство. На ментальную экспертизу мы с Матвеем договорились еще 20 февраля, вернувшись из мира Шанкры. И я взял себе за правило напоминать ему об этом через день. Потому что с экспертизой мой маг-защитник явно тянул. Или никак не мог насчет нее договориться. Понятно, что Матвей выбирал лучшего из лучших, чтобы выяснить, кто я на самом деле. И вот выбрал. Но, честно сказать, такого выбора я все же не ожидал. Час спустя мы с Матвеем выезжаем из пределов столицы. «Ты договорился на частную экспертизу?» — ухмыляюсь я. «Но не в тайную канцелярию же тебя тащить», — отзывается Матвей. Мы едем на его машине и знакомой дорогой. «Ты куда меня везешь?» — усмехаясь я, рассматривая окрестности. «Или думаешь, в Москве злому гаду, поселившемуся во мне, будет легче сбежать?» Матвей оставляет мой вопрос без ответа, но спрашивает сам. «Кстати, ты в курсе, на каком расстоянии можно управлять марионеткой?» «В курсе-то в курсе, но в моем бывшем мире. Там это зависело исключительно от умения мага. Здесь же я могу только догадываться. Но навскидку... Стоп. Колдун управлял Захаром Меньшиковым даже в другом мире, в разломе. Но, возможно, существуют высшие ступени этой техники. Я никогда не интересовался деталями. Возможно, до своей марионетки можно дотянуться и через миры. Но совершенно точно не здесь. Здесь слишком мало эфира. Чертовщина какая-то. Как тогда колдун сумел это сделать?» «Никто уснул?» «А? А, расстояние? Не знаю. 100 км? «Предполагаю, навскидку». «Около 300», — говорит Матвей. «Управление телом возможно только в этих пределах. Я узнал. Техника-марионетка под строгим запретом. Ей уже пару веков практически не пользовались. Но я нашел данные. Так что мы можем просто отъехать от Москвы подальше. На эти самые 300 км. Лучше на 600, мало ли. И тогда ментальная экспертиза тебе не понадобится». «Хороший вариант, но нет». «Это будет не чистый эксперимент», — говорю я Матвею. «Так что разворачивай и гони к своему менталисту». Глава 14. Матвей внезапно съезжает на обочину, тормозит и смотрит на меня с большим интересом. «Ты мазохист?» «С чего это?» «Да с того, что у тебя от ментального воздействия сильные головные боли». «Вот теперь и мне интересно». «Откуда ты знаешь?» «Никита», — вздыхает он. «Ты иногда таких элементарных вещей не знаешь. У меня договор с родом Каменских. Я твой защитник, помнишь? Так что я всегда чувствую твою физическую боль. Но тоже на определенном расстоянии, конечно. И серьезную боль, а не порез пальца». клизма Шанкры. Угораздило же мужика. Разумеется, когда я такое ощущаю, сразу же начинаю выяснять, где ты и что с тобой.